Глава 15. За массивным дубовым столом, покрытым льняной скатертью с вышитым узором, уже сидели бабушка в своем любимом бежевом кардигане, внимательно изучающая свежий номер утренней газеты, и папа, задумчиво помешивающий ложечкой крепкий черный кофе, от которого поднимался ароматный пар. Алекса, к моему величайшему облегчению, видно не было. «Где все остальные?» — поинтересовалась я, усаживаясь на свое привычное место за столом и поправляя выбившуюся прядь волос. «Вика со Стасом поехали снимать очередной влог в заснеженном лесу», — ответила мама, ловко ставя передо мной тарелку с золотистыми, источающими соблазнительный аромат блинчиками. «Тётя Рита ушла собирать какие-то особенные травы для чая». Она покачала головой с легкой улыбкой. «Ума не приложу, как она собирается извлекать их из-под толстого слоя снега. А Алекс с Валей, насколько я знаю, уехали по каким-то срочным делам в город». «Слава богу», — с облегчением подумала я, расправляя салфетку на коленях. Одним раздражающим фактором в лице Алекса меньше. День определенно начинался неплохо. «Марат, дорогой, вам с медом или со сметаной?» Хлопотала мама вокруг стола, излучая привычное гостеприимство. «С медом, пожалуйста», — искренне улыбнулся он. «И можно просто на «ты»?» «Конечно, конечно!» — радостно всплеснула руками мама. «Ты теперь часть семьи!» Я чуть не подавилась горячим блинчиком, судорожно глотая чай. «Часть семьи?» Если бы она только знала правду о нашей с Маратом договоренности и о том, кто он на самом деле. «Кстати», — вмешалась бабушка, опуская газету и поправляя свои изящные очки в золотистой оправе. «После завтрака будем наряжать елку. Нужно создать праздничное настроение. Алиса, милая, сходите с Маратом в подвал за коробками с новогодними игрушками». «В подвал?» Я невольно напряглась, сжимая в пальцах чайную ложечку. Темный подвал с узкой скрипучей лестницей, затхлым воздухом и паутиной по углам был не самым приятным местом в нашем уютном доме. «Конечно, я помогу». Тут же с готовностью вызвался Марат. «Вдвоем управимся быстрее». После сытного завтрака, состоявшего из золотистых блинчиков с медом и ароматного чая, мы спустились по скрипучим деревянным ступеням в подвал. Я щелкнула выключателем, и старая лампочка под потолком нехотя загорелась желтоватым тусклым светом. По спине пробежал холодок. Здесь всегда было прохладно, а влажный воздух пропитался характерным подвальным запахом. «Коробки где-то там», — махнула я дрожащей рукой в сторону дальних пыльных стеллажей, заставленных различным хламом. «Боишься темноты?» — с легкой усмешкой поддразнил Марат, внимательно наблюдая за моей нервозностью и переминанием с ноги на ногу. «Вовсе нет. Просто здесь пауки», — призналась я, невольно оглядываясь по сторонам в поисках восьминогих обитателей подвала. «Не бойся, я защищу тебя от злобных пауков». Весело рассмеялся он, и его смех эхом разнесся по помещению. Марат уверенно взял меня за руку и повел вглубь подвала, лавируя между старой мебелью, оставшейся здесь после ремонта. Его широкая ладонь была теплой и надежной. Я почувствовала, как сердце начинает биться чаще, отдаваясь гулким стуком в ушах, и мысленно отругала себя за эту непрошенную реакцию. «Вот они!» — радостно воскликнула я, заметив знакомые потрёпанные картонные коробки с размашистой надписью «Новый год». «Только осторожно, они тяжелые. Там столько елочных игрушек и гирлянд!» «Для меня это не проблема», — самоуверенно подмигнул Марат, и, напрягая мускулы, легко поднял сразу две увесистые коробки, демонстрируя свою силу. «Хвастун», — Насмешливо фыркнула я. Но в этот момент лампочка угрожающе замигала и погасла, погрузив подвал в кромешную темноту. Я испуганно вскрикнула от неожиданности и инстинктивно вцепилась в рукав его свитера, чувствуя, как участилось дыхание. «И все в порядке», — мягко произнес Марат успокаивающим тоном, осторожно ставя коробки на пол. «Я здесь, с тобой». В густой темноте его бархатистый голос звучал особенно волнующе и проникновенно. Я ощущала его теплое размеренное дыхание совсем близко, буквально в нескольких сантиметрах от своего лица. И тут лампочка снова загорелась. «Ну вот, а ты боялась!» — усмехнулся он, глядя на мои пальцы, все еще сжимающие его рукав. Я поспешно отдернула руку и схватила оставшиеся коробки. «Пошли уже. Нас ждут наверху». Пробираясь между пыльными картонными коробками и старой обшарпанной мебелью, я неожиданно споткнулась обо что-то тяжелое и с грохотом полетела вперед. Коробки с праздничными украшениями выскользнули из рук, рассыпая по пыльному деревянному полу разноцветные елочные шары и блестящую мишуру, которая, словно серебристые змейки, разлетелась во все стороны. «Осторожно!» — воскликнул Марат. «Что это было?» Я потерла ушибленное колено, вглядываясь в полумрак. В тусклом желтоватом свете единственной пыльной лампочки виднелся массивный деревянный сундук с потемневшими от времени металлическими уголками. От моего случайного удара тяжелая крышка слегка приоткрылась, и внутри что-то отчетливо щелкнуло, нарушив гнетущую тишину чердака. «Смотри», — взволнованно произнес Марат, присаживаясь рядом на корточке. Он снова вернул коробки с игрушками на пол и аккуратно приподнял скрипучую крышку. «Кажется, ты случайно привела в действие какой-то старинный механизм». В днище сундука действительно открылся небольшой потайной ящичек. Внутри лежала изящная шкатулка из благородного красного дерева. «Какая красивая!» — выдохнула я с восхищением, осторожно доставая удивительную находку. Шкатулка была настоящим произведением искусства. Каждый сантиметр был покрыт филигранной резьбой по дереву, складывающейся в затейливый растительный орнамент. Перламутровая инкрустация мягко мерцала в полумраке, а изящные бронзовые накладки, потемневшие от времени, придавали ей особую элегантность. На крышке красовалась витиеватая монограмма «ЕВ», искусно выложенная крошечными жемчужинами, которые, несмотря на годы, не потеряли своего блеска. «Интересно, чья она?» Марат задумчиво провел пальцем по монограмме, оставляя дорожку в тонком слое пыли. «И что внутри?» «Давай поднимемся наверх и рассмотрим как следует», — предложила я, бережно прижимая шкатулку к груди. «Здесь слишком темно и пыльно. Поможешь собрать рассыпавшиеся игрушки?» Вместе мы быстро сложили все обратно в коробки и поднялись наверх. У меня дрожали руки от нетерпения. Что могло храниться в этой загадочной шкатулке? И кому она принадлежала? «Идем в нашу комнату», — шепнул Марат. «Там никто не помешает нам как следует изучить находку». Я молча кивнула. Мы оставили коробки с игрушками у входа в подвал и тихонько прокрались в мансарду, стараясь не привлекать внимания остальных обитателей дома.